«Боюсь, вам придется остаться, миссис Макфой». «Что? Что вы сказали? Доктор Монфорд арестован». Ноги у нее подкосились, и она опустилась на диван. Голос мужчины был высокий, хриплый, несмотря на то, что он явно старался говорить мягко. Он добровольно признался, будет находиться в тюрьме до решения большого жюри. «Я подумал, что будет лучше, если я скажу вам сам. Вас могут вызвать как свидетеля. Мне очень жаль. Очень жаль. Проводится судебная экспертиза, осмотр трупа коронером. Ваше согласие. Не принимайте это близко к сердцу. Имеют право произвести эксгумацию и без вашего согласия. Вы ведь хотите, чтобы виновный понес наказание? Убийство. Из милосердия. Понимаю. Однако это противозаконно. Предать суду». Казалось, он никогда не замолчит, но, наконец, пронзительный хриплый голос произнес. «Спасибо, мое почтение. Спокойной ночи, миссис Макфой». Она попрощалась и закрыла дверь. «Ты думаешь, мне стоит сделать томатный соус?» «Это будет великолепно, миссис О'Хара». Медленно, со скрипом закрылась дверь. Питер зашевелился на своей жердочке. Открыли и закрыли холодильник. Открылась дверца автомобиля. Со стуком захлопнулась. Она встала, посмотрела в окно и увидела, что из машины выходит Сэм, отмахиваясь от пытающейся помочь ему Руфь Килли. Руфь повернулась и пошла по улице. Медленно, медленно. Сэм направился к дому. Слышно было, как он поднимается по лестнице. Вот он уже в коридоре. А теперь стоит и смотрит ей в спину. Его голос взорвал тишину. «Слышала? Ты уже слышала?» «Да». По газону пробежала белка. Она остановилась, подобрала желудь, очистила его ото льда и стала грызть, косясь на окошко коричневым глазом. «Жена! А теперь сын! Убийцы! Убийцы! Отец и сын! Оба убийцы! Почему? За что? Я должна встретиться с ним. Зачем? Немедленно. Ты с ума сошла? Ненормальная? Я пойду к нему. Ты не веришь. Ты просто не веришь этому. Я понимаю его. И понимать нечего. Все очень просто. Я понимала Лэри. Любила его. Гай понимал Лэри. Души в нем не чаял. Ты никогда не любил ни того, ни другого. Вдруг тебе стал дорог твой сын. Поздно же спохватился, Сэм. Да, я понимаю доктора Монфорда. И я пойду к нему, потому что он страдал не меньше нас. И она отвернулась. Сэм, пошатываясь, стоял над портретом предка. Губы его шевелились. Он попытался что-то сказать, но не мог. Она сказала теперь уже мягко. «Сэм, сядь. Сэм, выпей». Он не двинулся с места. Она прошла мимо него, вышла в коридор, взяла из гардероба пальто и накинула его на плечи. Направилась к двери, оглянулась и добавила. «Сэм, как бы там ни было, он хороший человек. Сэм, как бы там ни было, он любил Лэри не меньше нас». Сэм в сердцах плюнул. пронзительно закричал Питер.